Вольный ветер вновь подул. Боже, что же это? Я уснул. Просыпаясь вновь от ласки, от порывах новых стряска, нет тоски, печали, грусти. Есть мотив ясных скачек по ухабам и долам, вместе с вихрем я играл. Знаю, хлад нам нипочем. Закручусь же по салонь, против вихрем прокручусь, а потом остановлюсь. По макушке внутри побежали все мурашки, а внутри аж до костяшек наполнение пошло. Тело гибкое оно, понимаю, где зажимы, где болит участок шеи, позвонки или ребро, руки, кости, связки. Трансформирую себя, собирая я слугов дивности росу. С удовольствием сливаясь и сам врастаю от земли в небеса. Вот уже пошла дуга, радуга заветная, как мечта. Жизнь во всем игристая, вертикаль по горизонтали, вновь я звезда полноценная.